Там неподалеку от цесаревны Елизаветы стоит улыбающийся мальчик. Какое чудесное, смелое, открытое личико, какой прекрасный чистый взор. Но почему он смотрит на нее так насмешливо? Этот стройный мальчик-красавец, что он нашел смешного в ней, Гедвиге? Смеется над нею? Ой, если это так, она сумеет проучить его. Или ей так это кажется только? «Кто это?» — обращается она к графу Мениху-младшему. Но тот не знает. Она спрашивает Лопухина. Тот же ответ. Наконец Волынский исчезает в толпе придворных и через минуту, возвратившись, говорит Гедвиге. «Это мальчик из свиты цесаревны Андрюша Долинский. Он паж ее высочества». «Ах, какое у него странное лицо! Позовите его ко мне, я хочу его видеть», — говорит она капризным голосом. Несколько кавалеров бросаются исполнить ее поручение. Через минуту паж цесаревны стоит уже перед Гедвигой Берон. Ее черные глаза смотрят на нее с легкой насмешкой, губы улыбаются без всякой застенчивости. Вот счастливец мальчик. На него обратила внимание принцесса Гедвига, слышится вокруг завистливый шепот. «Я хочу танцевать с вами», — говорит Гедвига, обращаясь к мальчику тоном, не допускающим возражений. «Я хочу знать ваше имя». «Мое имя Андрей Долинский. И если ваша светлость желает, я исполню ваше желание». И свободным движением он взял руку Гедвиги и повел ее в ряды танцующих. «Вы не рады? Несчастливы разве быть моим кавалером?» Обратилась к нему девочка после только что исполненной фигуры английской кадрили. Андрюша взглянул на нее равнодушным взглядом. «Право не знаю», — произнес он. «Я не люблю танцы, и танцы не доставляют мне никакого удовольствия». «Но ведь и вы танцуете с самой принцессой Курлянской?» — произнесла уязвленная его ответом Гедвига. «Знаю вашу светлость и благодарю за честь». «И все-таки танцы не приносят вам удовольствия. А между тем...» — тут темные глаза Гедвиги гордо блеснули. «Вы слышали, как все эти важные господа добивались чести танцевать со мной?» «Слышал», — просто отвечал Андрюша. «Ну?» «Принцесса, голубушка, вы обидитесь на меня, что я вам скажу», — произнес задушевным, ласковым голосом Андрюша, и чудесные глаза его мягко вспыхнули хорошим, добрым чувством. Гедвига, пораженная необычайной формой разговора с нею, только молча кивнула в ответ головой. «Видите ли, — начал горячо и искренне Андрюша, — все эти господа говорят вам неправду, потому что боятся вашего отца и хотят только угодить вам, как дочери курлянского герцога, первого вельможи при императрице. А будь у вас отец не столь важный сановник, они не стали бы разговаривать с вами». Точно свет померк в глазах Гедвиги, и точно мрак воцарился кругом, так тяжело и мрачно стало на ее душе. Этот смелый мальчик говорил с ней так, как никто еще не осмеливался говорить. Он был искренен и чистосердечен, и эта искренность-то и убивала все радостное настроение Гедвиги, но она все еще не хотела признать, что он прав. И, цепляясь за последние средства, она спросила взволнованным голосом: «Так значит, я не хороша собою, как Венера, с которой сравнивали меня эти господа?» Андрюша быстрым взглядом окинул тщедушную фигурку с небольшим горбом на спине. «Нет», — отвечал он просто, без малейшего колебания. «И моя ловкость и грация Я не сравнил бы их с ловкостью Дианы.